Нам, к примеру, теперь не требовалось покупать хлеб или булочки. Их выпекала Мария Первич, и лучшей выпечки мы в жизни своей не едали. Не было такого кушанья или напитка, приготовить которое ей оказалось бы не под силу. Когда я ждала первого ребенка, она, невзирая на холодную пору года, ухитрялась раздобыть для меня клубнику или черешню. Благодаря ее кулинарному искусству нам завидовали повсюду. В Австрии, Франции, в Швейцарии и Америке. Ферец Легар во что бы то ни стало хотел раздобыть такую же кухарку и с этой целью не раз наведывался к нам вместе с супругой. Мы вели поиски в Будапеште, просили о помощи сестер Имре, но все безрезультатно. Второй Марии Первич в мире не существовало. Гастрономические излишества, как и всякие другие, наказуемы. Посетители модных курортов Иши и Гойзерн могли бы при желании дважды в неделю наблюдать весьма странное зрелище, и если не становились его свидетелями, то лишь потому, что предпочитали прогулку по тенистому курт-променаду вылазкам в горы в окрестностях холодного, как лед, озера Хальштадт. Два раза в неделю через Ишль проезжал мощный американский автомобиль и сворачивал к Гойзерну. Когда машина останавливалась, из нее, поспешно гася сигару, вырезал почтенный господин лет 40 слишком и его юная цветущая жена. На сиденье машины были приготовлены стопка махровых полотенец, чистая смена белья и большой флакон одеколона. Молодой, по-спортивному подтянутый шофер, лениво развалясь на водительском сиденье, черепашьим шагом вел машину по дорожке вверх. А супруги Кальман совершали пешую прогулку. Да и что может быть лучше, в особенности, если солнце на безоблачном небе жарит вовсю? Пот катился с нас ручьями, и видно было, как прямо на глазах тают накопленные лишние граммы. Каждое восхождение длилось 1,5-2 часа. Когда мы добирались до вершины горы, шофер растирал Имре полотенцами, и маэстро облачался в чистую сорочку. Затем мы доставали из машины весы и всякий раз с радостью убеждались, что от пары килограммов нам удалось избавиться. До чрезвычайности гордые своим успехом мы располагались в саду ресторанчика, и поскольку всякий труд заслуживает награды, истерзанный жарой Имре заказывал себе 2-3 стакана воды со льдом. Затем мы усаживались в машину и спускались с горы уже с полным комфортом. Но а вечером Мария Первич, стараясь превзойти самое себя, закатывала нам очередной пир. Я-то не слишком стремилась наверстать упущенное, зато Имре, превосходный здоровый аппетит заставлял его начисто позабыть о всех его зароках и обещаниях, и уже на завтра он вновь достигал прежней кондиции. В один прекрасный день, не помню, светило ли солнце или шел дождь, но день был точно чудесный, у нашего дома появился сказочно красивый, сверкающий никелем и лаком автомобиль, первая в моей жизни собственная машина. Я чувствовала себя как героиня-герцогиня из Чикаго, весь день в ушах у меня звучала ария из кальмановской оперетты. Мне путешествовать не лень на скорых поездах, пока в один прекрасный день не сяду в Кадиллак. Чувства наши совпадали, вот только машина была другой марки, не Кадиллак, а Мерседес. Мой муж при всей щедрости этого дара отличался скорее экономностью, нежели расточительством. Я же придерживалась принципа, положенного на музыку самим Имре, также в герцогине из Чикаго. С чековой книжкой в кармане ты сам себе господин. Имре, конечно же, понимал, до какой степени разнятся наши темпераменты, а вскоре они даже пришли в столкновение. Месяца через три после свадьбы я зашла в магазин Генриха Грюнбаума, славившегося на всю Вену самыми элегантными туалетами и мехами. Сколько я себя помню, пределом моих мечтаний была шуба. На этот счет я могла бы поведать немало забавных историй и кое-что расскажу таки позднее. Пока же, обнаружив в магазине Грюнбаума 6 шуб, одна другой краше, я просто не знала, на какой из них остановить свой выбор. И тут меня осенила спасительная мысль. «Возьму-ка я все 6». Увидев присланный счет, Имре побледнел. «Боже мой! Без году неделя замужем, а деньги транжирит, как миллионерша! Зачем тебе 6 шуб сразу, да вдобавок таких дорогих?» «Милый», — ответила я, — «не забывай, что я супруга самого Имре Кальмана. Мне надлежит достойно представлять это имя». Войдя хозяйкой в дом Кальмана, я обнаружила там ребенка.